Беседа восьмая. О покаянии. Хотя вчера я отлучился от вас, но не по своей воле, а по необходимости. Отлучился от вас телом, но не сердцем. Отлучился плотью, но не мыслью, потому что я, насколько было сил моих, обнимал всех вас и носил в своей памяти. И вот опять, братья, лишь только временная эта болезнь оставила меня, я как можно скорее поспешил увидеть лицо ваше и с остатками еще недуга побежал к вашей любви. Больные, излечившись от недуга, спешат в купальни и бани. А я счел достойным посмотреть вожделенные лица ваши и удовлетворить по долгу моему вашему желанию слушать меня, пожелал увидеть это великое море, в котором нет соли, море, не вздымаемое волнами, пришел и посмотреть вашу очищенную Ниву. Где в самом деле такая пристань, как церковь? Где такой рай, как наше собрание? Нет здесь змея-наветника, но Христос, открывающий тайны. Нет Евы, виновницы падения, но церковь, восстановительница падшего. Нет здесь листов древесных, но плод духовный. Нет здесь ограды терновой, но лоза плодовитая. А если я найду здесь терновник, то превращу его в маслину, потому что то, что бывает здесь, зависит не от недостатка природы, а от свободного произволения. Если же увижу я волка, сделаю его овцой, не через изменение самой природы, а переменой его воли. Поэтому не погрешил бы тот, кто назвал бы церковь лучшей ковчега, потому что ковчег принимал животных и сохранял их такими же животными, а церковь принимает животных и переменяет их. Например, вошел туда ястреб, и вышел он оттуда ястребом. Вошел волк, волком и вышел. А здесь, кто входит ястребом, выходит голубем. Входит волк, выходит овца. Входит змея и выходит ягненок, не потому, что переменяется природа, а от того, что зло изгоняется. Вот почему я не перестаю говорить вам о покаянии, потому что покаяние, тягостное и страшное для грешника, есть врачество грехов, средство, истребляющее беззаконие, иждивение слез, дерзновение к Богу, оружие на дьявола, меч, отсекающий его голову, надежда на спасение, устранение отчаяния. Оно отверзает человеку небо, оно возводит его в рай, оно побеждает дьявола. Вот почему не перестаю беседовать о покаянии, вселяющем в нас смелую надежду на победу над врагом. Ты грешник? Не отчаивайся. Не перестану укреплять вас этими лекарствами, потому что знаю я, каково это оружие против дьявола не предаваться нам отчаянию. Если у тебя есть грехи, не отчаивайся. Не перестану постоянно повторять это. И если каждый день согрешаешь, каждый день кайся. Подобно тому, как в обветшавших домах, когда они сгниют, мы удаляем сгнившие части и заменяем новыми, и никогда не покидаем подобных забот. Так точно и ты обветшал сегодня от греха, обнови себя покаянием. Можно ли, скажешь, спастись покаявшемуся? Вполне возможно. Хотя бы я всю жизнь провел в грехах, но если покаюсь, спасусь? Конечно. Чем это может быть доказано? Милосердием твоего владыки. Разве я надеюсь на твое покаяние? Разве твое покаяние может в самом деле очистить такие скверны? Если бы одно только покаяние было, тебе действительно следовало бы бояться, но так как с покаянием соединяется Божие милосердие, а для божественного милосердия меры нет, и нельзя изречь словом его благости. Твоя злоба имеет меру, а врачества нет меры. Твоя злоба, какова бы ни была, есть злоба человеческая, а человеколюбие Божие неизреченно, то надейся, что оно преодолеет твою злобу. Подумай, может ли упавшая в море искра светиться? Как мала искра в отношении к морю, так ничтожен и грех в отношении к милосердию Божию. Да и не так, а в гораздо сильнейшей степени, потому что море, как бы оно велико ни было, все же имеет пределы, а Божие милосердие безгранично. Говорю это не с той целью, чтобы сделать вас нерадивыми, но чтобы внушить вам большие ревности. Часто убеждал я не ходить в театр. Ты слышал, но не повиновался. Ходил в театр, не послушал моего слова. Не стыдись опять прийти сюда и слушать. Слышал, скажешь ты, и не исполнил. Как могу прийти сюда опять? Но ты, по крайней мере, уже сознаешь, что не исполнил. Ты уже стыдишься, тебе совестно. Ты без всякого обличителя налагаешь уже на себя узду. Слово мое уже вкоренилось в тебя, поучение мое исправляет тебя даже без моего присутствия. Ты не исполнил сказанного, но ты осудил себя и тем наполовину уже исполнил. Хоть ты и не исполнил, однако признался, по крайней мере, что не исполнил. Кто осуждает сам себя за неисполнение, тот стремится уже к выполнению. Ты был на зрелище? Совершил преступление? Стал пленником блудницы? Но, вышедший из театра, ты опять опамятовался и почувствовал стыд? Приди. Ты опечалился? Помолись Богу, ты недалек уже от исправления. Горе мне, скажешь, слышал я и не исполнил. Как войду в церковь, как стану опять слушать? Но тогда-то, напротив, и войди сюда, когда не исполнил, чтобы опять выслушать и исполнить. Если врач приложит тебе пластырь, но не вылечит тебя, то не прикладывает ли его опять на другой день? Когда дровосек, желая срубить дуб, берет топор, рубит корень, то если с одного удара не упадет бесплодное дерево, не наносит ли он второго удара, четвертого, пятого, десятого, так и ты делай. Блудница — тот же дуб, бесплодное дерево, произвращающее желуди, пищу бессловесных свиней. Она издавна укоренилась в сердце твоем, в деревянной ограде заключила твою совесть. Слово мое — тот же топор. Ты слушал его один день, как же в один день упадет то, что вкоренилось издавна? Если дважды услышишь, если трижды, если сто и тысячу раз, не будет удивительно. Только вырви застарелый порок, дурную привычку. Манну вкушали иудеи и требовали египетского луку, говоря, «Хорошо было нам в Египте». Так гнусна и зловредна привычка. И хотя бы ты 10 дней пожил добродетельно, хотя бы 100-300 дней, я не буду еще доволен и стану благодарить и обнимать тебя. Я хочу только одного, чтобы ты не ослабевал, а стыдился бы и осуждал себя.